Манящие огни. Нет имени ему. В каких бы морях и землях она не настигала тебя, у нее одни и те же повадки. Неожиданный удар по замыслам и планам. Мечта разлетается на множество осколков и проваливается в бездну. Люди вокруг становятся хмурыми, не смотрят в глаза. По-другому звучат голоса птиц, обессиленно кланяются ветру деревья и травы, хмурятся морские волны, а еще затяжные дожди. Так приходит неудача. Обещанный мне вертолет не поднимется над городком Джуно, гордо именуемым административным центром Аляски. И мне уже не побывать на острове, где почти 2,5 столетия назад высадились и почему-то не вернулись назад русские моряки. Неразрешимая загадка. Навечно? Или кому-то повезет, и неудача отпустит его для поиска ответа. А мне же она пока оставила дожди и ветры, да еще холодные рассудочные мысли. Что ты хотел найти на том острове? Неужели надеялся, что за 2,5 столетия сохранился хоть какой-то знак пребывания исчезнувших путешественников? Мир стал другим, изменились земля и воды, выросли другие травы и деревья. И неудача бывает права. Смириться? Выждать еще день-два, а потом вернуться в Бостон, даже не прикоснувшись к тайне? Но, может, я все же смогу разглядеть в сумерках ненастья заветные огоньки, тропы в неведомое. Если верить рассказам местных жителей, дух страстей и азарта любит играть с людьми. Он сбрасывает небесные огоньки, и на земле они образуют тропу в неведомое. Игривый дух манит людей шагнуть на эту тропу, опьяняя ощущением близкой удачи и счастливых перемен. Не он ли зачаровал русских мореходов и завел их в неведомое? Я спросил у своих знакомых из Джуно, как зовется этот загадочный дух страстей, азарта и неизвестности. И мне ответили: нет имени ему.